Глава 22. Гаррет Латимер заявился на кухню еще прошлым днем, приведя этим самым всех слуг в неописуемое волнение. Мыслимое ли дело, чтобы господский гость разгуливал на половине для слуг? Тот, правда, сразу заверил, что мешать не собирается, просто тихонечко поглядит, что и как здесь устроено. Но глазел в большей мере на молоденьких горничных и посудомоек. Прочее его не особенно интересовало. Вот так Ханна и познакомилась с ним, вошла на кухню после разговора с хозяином, а тот грыз сочное яблоко, сидя на стуле в углу. Знала бы, что смазливый мальчишка прицепится к ней, как репей, осталась бы в комнате миссис Фарингот, сказавшись и дальше больной. К счастью, успела вовремя выпить настойки из бересклета. Может быть, потому еще и свалилась по-глупому в обморок. Слишком ядреной она у нее получилась». Иначе как знать, как повел бы себя новый поклонник? Он и сейчас явился ни свет ни заря с пустыми вопросами о роде ее занятий. Ханна, которая провела беспокойную ночь, волнуясь о том, чтобы истинная причина исчезновения мальчика не раскрылась, была не в духе на них отвечать, а он все не отставал. А тут еще появился хозяин с обвинениями в адрес ребенка. Мол, мальчик притащил в дом мышей, и не просто в дом, в комнату будущей леди Солсбери, чем очень бедняжку перепугал. Сама Ханна мышей не боялась и совершенно не понимала, что такого ужасного находят в них люди, но за последствия испугалась. Только, казалось бы, граф успокоился и позволил им обоим остаться, а тут такое. Что взбрело Эндрю в голову притащить в комнату леди Ланкастер мышей? Она очень надеялась, что не ее наставление на ночь. «Пожалуйста, не ходи на хозяйскую половину и не попадайся на глаза графу Солсбери и его гостям. Быть может, леди Равена не любит детей или еще мало ли что». Здесь Ханна скривила лицо, без слов выражая свое отношение к названной леди, явно предвзятое, если судить по тому, что они не встречались ни разу. «Просто будь паинькой, хорошо?» Мальчик кивнул, и Ханна его обняла. Эндрю, к слову, не переставал ее удивлять. Он не просто спокойно ушел с нею в лес. Он и теперь вел себя так, словно знал ее целую жизнь. Ни страха, ни детских истерик. Ничего даже близко похожего на тоску по оставленному им дому. Он просто смотрел своими большими глазами и делал все, что она говорила. В ответ Ханна как можно чаще его обнимала и улыбалась, стараясь развеять недетскую грусть его детского личика. И вот граф просил, чтобы Эндрю пообещал не повторять подобной шалости вновь. А Ханна знала, что мальчик, не говорящий ни слова, обещания этого дать не сможет. И как тогда быть? Она вообще желала бы скрыть проблему мальчика с речью. Вдруг граф слышал о подопечном мистера Нэша и о чем-нибудь догадается. «Эндрю немного побаивается незнакомых людей», — сказала она, подводя мальчика к графу. Тот действительно обнаружился в кухне с плошкой сметаны в руке. Макая в нее овсяное печенье, он уплетал лакомство за милую душу. На вопрос Ханны, уходил ли куда-то ребенок, миссис Фарингот проворчала, что детям нужно время от времени бегать. «Она же не монстр какой-то», — быстрый взгляд на хозяина, — «чтобы мешать ему размять ноги». «Эндрю», — присела рядом с ним Ханна и заглянула в глаза. «Это ты принес в комнату леди Равены мышей?» И очень хотелось, чтобы он сказал «нет», и ситуация как-нибудь очень легко разрешилась. Но мальчик упорно молчал, не кивая в ответ головой привычного «да» или «нет». И Ханна как-то само собой поняла, что Эндрю причастен к появлению грызунов в комнате девушки. «Почему ты молчишь?» — обратился к мальчику граф. «Отвечай своей матери. Это ты принес в дом мышей?» Хмуря бровки, ребенок глядел из-под лобья. «Не дать не взять, маленький волк. Перевертыш, как и она». «Это он», — была вынуждена признать Ханна. «Мне правда жаль, сэр. Не знаю, что на него нашло». «Вы поняли это из его молчания, мисс?» — спросил граф, и брови его тут же нахмурились. «Лично я желал бы услышать хоть слово. По крайней мере, пусть обещает, что подобная неуместная шалость более не повторится». «Не повторится, сэр», — торопливо заверила Ханна. «Пусть он сам это скажет». «Ему 3, сэр. Что вы хотите от мальчика?» «Дисциплины, в первую очередь. Вы плохо его воспитали, если ребенок считает возможным пакостить господам. Как обычно, в их перепалках они извили по поводу и без. И в данном случае граф даже не представлял, как далек было от истины. Только это и удержало Ханну от колкого комментария в адрес его самого. «Я уже обещала вам, что подобное не повторится. От своего имени, но ребенок молчит. Он вообще говорит?» Как раз, когда Ханну кинуло в жар от необходимости на этот вопрос отвечать, появился Уивер с конвертом в руках. «Милорд прибыл нарочный с письмом», — сказал он. «Вы просили любую корреспонденцию сразу же приносить вам». Граф опасливо, как показалось девушке, глянул на протянутое слугою послание и, будто враз позабыв о мальчишке, принял его и вышел из кухни. «Ну вот, теперь он опять будет мрачный, как древний анахарет», — прокомментировал уход графа и его мажордом. Ханна тут же осведомилась. «Это какие-то особые письма? Знаете, кто их пишет?» «Понятия не имею, кто пишет графу, но почерк на них очень изящный. И по всему женский. И каждый раз после такого письма у графа случаются приступы необузданной, как бы это сказать, не ярости, но тоски. Хотел бы я знать о причине ее вызывающей», — задумчиво заключил он, уйдя в свои мысли. Ханна тоже задумалась о возможной причине. Женский почерк интриговал больше всего. Будь то письмо обычным любовным посланием, вряд ли графа бы отравляла тоска, как выразился Уивер. Если только Солсбери не влюблен тайно в замужнюю женщину, с коей не может быть вместе. И вот она пишет ему, снова и снова признаваясь в любви и невозможности быть вместе с любимым. Как ни странно, мысль о тайной возлюбленной показалась девушке неприятней мыслей о явной невесте. А Уивер снова сказал: «И что странно, на днях уже было письмо, и вот снова. Так часто они прежде не приходили, а в доме гости, их развлекать требуется. Ох, не вовремя появилось это письмо, ох, как не вовремя». Все еще сокрушаясь по поводу графских писем, мажордом тоже вышел за дверь, и поваренок, еще безусый парнишка, с виноватым лицом подступил к Ханне. «Мисс Уэллс, я хотел вам сказать, прощения попросить». «Что случилось? В чем ты просишь прощения?» — удивилась она, с трудом выныривая из раздумий о тайных возлюбленных. «Я про этих мышей!» Парнишка покосился на Эндрю, глядевшего на него из-под лобья, как прежде на графа. Ханна насторожилась. «Знаешь что-то об этом?» «Это я, мисс! Это я отдал мальчику этих мышей!» Ханна вскинула брови, выражая тем самым свое удивление. И парнишка поспешно продолжил: «Не нарочно, только не думайте. Просто-напросто в кладовой стоит мышеловка, и в мои обязанности входит топить мышей, что попались в нее. Сегодня их было двое, и я вынес несчастных к колодцу, чтобы кинуть их в катку с водой. Но тут появился ваш сын и сказал, что вынесет мышей в лес и выпустит там». «Сказал?» — тряхнула головой Ханна, полагая, что просто ослышалась. «Ну да». Не подозревая о ее мыслях, как ни в чем не бывало, пояснил поваренок. «Попросил отдать ему грызунов, я и отдал». Ханна опять уточнила: «Он тебя попросил? Своим языком?» При этом она смотрела на Эндрю, глядевшего в пол. «Ну да, мисс, сам попросил. Но я ведь не знал, что мальчишка запустит мышей в комнату леди Равены», — продолжал тот в отчаянии. «Знал бы, ни за что не отдал бы ему мышеловку», — и взмолился: «Прошу вас, не говорите графу об этом. Мне нравится в доме работать. Все лучше, чем на конюшне, как папка». «Не бойся, я никому ничего не скажу. В конце концов, ты даже не виноват. Это Эндрю тебя обманул, что несказанно огорчает меня». Последнее было сказано в сторону мальчика, который, дернувшись как от удара, вдруг припустил к задней двери. Да с такой прытью, что Ханна, поспешившая за ним следом, напрасно глядела по сторонам, пытаясь понять, куда он сбежал. Может быть, на конюшню, а может, прыснул за сеновал. Или вовсе побежал в лес, надеясь вернуться домой. Верилось в это слабо, похоже, мальчику в самом деле не сладко жилось в доме Нэшей. Но вдруг, испугавшись наказания за проделку, он выбрал вернуться. Пока Ханна гадала, как быть, через двор, пересекая его большими шагами, прошел граф и скрылся на лесной тропке, уводящей к реке. Куда он пошел? Еще сразу после полученного письма, вызвавшего у него, по словам мажордома, приступы неконтролируемой тоски. Не топиться же в самом деле. Эта мысль первой пришла девушке в голову, и как бы она ни пыталась себя убедить в ее полной абсурдности, получалось не очень. В конце концов, разрываясь между необходимостью найти мальчика и спасти, чем черт не шутит, графа, она выбрала все же второе и поспешила за ним, твердя себе, между прочим, что, может, и Эндрю удрал тем же путем, а значит, вот-вот найдется. Эндрю Ханна не встретила, а вот Солсбери в самом деле направлялся к реке, да еще весьма целенаправленно. И вскоре цветущие кусты бересклета проступили сквозь зелень листвы ярко-багряным пятном. Мужчина вышел к реке, вступил в воду, замочив сапоги. Но не пошел глубже, что заставило задержавшую дыхание Ханну выдохнуть с облегчением. Он только то наклонился и, набрав пригоршни воды, плеснул ей в лицо. Фыркнул, тряхнув головой, вышел снова на берег и вдруг сел, обхватив голову руками. С графом что-то определенно происходило. И Ханне нет бы взять и уйти, оставив его предаваться тоске в одиночестве, но вместо этого она тоже вышла на берег и приблизилась к графу.